Свидание с царем в Москве после Полтавы не успокоило Стефана. В 1710 году он писал поздравительные письма Петру со взятием городов у шведов, натягивая по своему обычаю каламбуры. Так, поздравляя со взятием Риги, писал: «Уже и Рыга их славная изрыгнула горестно. Я же прежде поглощала сладостно труды людей и наследила многих патентантов богатства. Где твоя Рига пыха? Где твоя Выборг гордыня?» По случаю взятия Ревеля писал: «Слава Богу, пошло нам на здоровье, егда Ревень или Ревель врачебную вещь дал нам Бог всемогущий стяжати». Стефан подписывался: «Верный подданный, недостойный богомолец, раб и подножие, смиренный Стефан, пастушок рязанский». Но когда в сентябре Петр позвал Стефана в Петербург, пастушок выпросил отсрочку под предлогом болезни и уехал в Рязань. 2 ноября Мусин Пушкин писал царю: «Митрополит Рязанский поехал на Рязань, и я к нему писал 3 письма, чтобы изволил ехать к Москве, понеже многие дела требуют его исправления. На 3 письмо отвечал, чтобы его не принуждать быть к Москве, и дела духовные, которые он ведал, чтоб приказать ведать иному. А слух есть, будто хочет он схимиться. И я писал к нему и послал дьяка, чтобы он без указа вашего величества того не чинил. И велел я всем архимандритам и священникам сказать, чтоб никто его без указу не схимил под жестоким наказанием. Рязанский пастушок не посхимился, но и не помирился с своим положением, не помирился и с Мусиным Пушкиным. «От головы начинает рыба смердеть», — проповедовал Стефан. «От начальников множится в собраниях бедство. Ирод, егда слыша Иоанна Крестителя иных обличающе, в сладость послушаши его. Коснуся после Иоанн и самого безобразия Иродова. Ваше Величество, ты сам еси от других злейший, понеже ты подданным своим злейший образ подаеши. От тебя мнози соблазняются. Зде Ирод тотчас говорит Иоанну: молчи, в темницу его за дерзость казнь допримет». Стефану никто не приказывал молчать, никто не сажал в темницу. Он свободно мог проповедовать и производить сильное впечатление, о котором свидетельствуют современники, даже враждебные ему. Что витийство касается, правда, что имел удивительный дар. Едва подобные ему во учителях российских обрестися могли. Ибо мне довольно случися видеть в церкви, что он мог во учении слышателей привесть плакать или смеяться, которому движение его тела и рук, помывание очей и лица, переменение весьма помоществовало, которое ему природа дала. Он, когда хотел, то часто от ярости забывал свой сан и место, где стоял. Но были в России 2 архиерея, 2 человека с различными характерами, подававшие друг другу руки и стремившиеся к одной святой цели, несмотря на трудности времени, несмотря на то, что Мусин Пушкин, обрезывая монастырские доходы для нужд государственных, иногда резал по живому месту, лишал достойных архиереев средств служить великому делу образования, не умел делать различия между Исаию Нижегородским и Дмитрием Ростовским. Первый был Иов, митрополит Новгорода Великого, малоизвестный как писатель, отличавшийся практической деятельностью, но хорошо понимавший необходимость образования для духовенства. В то время, когда в Московской академии при отсутствии греческих учителей учителя малороссийские дали господство латинскому преподаванию, Иов выпросил у Петра позволение взять к себе из ссылки братьев Лихудов, чтобы с их помощью завести при своем доме греко-латино-славянскую школу. Но в Москве, как видно, не хотели давать преимущество Новгороду, и в январе 1708 года в ближней канцелярии состоялся боярский приговор. Иеромонахов греческих Иоанн Никия и Сафрония Лихудьевых, которые ныне в Великом городе, и при них находящихся людей, которые с ними посланы с Москвы, взять по-прежнему к Москве и учить им в школах греческому языку. Знаменитых учителей взяли у Иова, но у него была еще другая деятельность. В Новгороде явились построенные на архиерейский счет 3 больницы, 2 гостиницы и дом для подкидышей. Новгородский митрополит имел особенное искусство при тогдашних трудных финансовых обстоятельствах заводить училища, больницы и сиротские дома. Обширная переписка Иова с сильными мира сего показывает его практическое направление. Другим характером отличался ростовский митрополит Димитрий, продолжавший и в описываемое время свою святую деятельность. Он окончил обширный труд «Четь Еменея», имеющий до сих пор такое важное воспитательное значение для русских людей, но не мог успокоиться. Летом 1705 года он поехал в Ярославль, важнейший город своей епархии. Здесь в одно воскресенье, когда после обедни он шел из собора домой, к нему подошли 2 человека, не старые, но с бородами, и сказали ему: «Владык святый, как ты велишь? Велят нам по указу государеву бороды брить, а мы готовы головы наши за бороды положить. Лучше нам пусть отсекутся наши головы, чем бороды обреются». Изумленный митрополит не нашелся, что вдруг отвечать им от Писания, спросил: «Что отрастет, голова ли отсеченная или борода обритая?» Те, помолчавшие, отвечали: «Борода отрастет, а голова нет. Так вам лучше не пощадить бороды, которая 10 раз обритая отрастет, чем потерять голову, которая раз отсеченная уже не отрастет никогда, разве в общее воскресенье», — сказал митрополит и пошел в свою келью.